Глава 10. Эпиграф. «Принц Иакова, эй, собирайтесь скорей! Вы опора Сиона и его дочерей! Посмотрите, как кровью исходит страна, словно раненый зверь к вам взывает она! Доседлайте коней и знамена вперед, и во славу Господню идите в поход!» Ланд. Следующие 2-3 недели не принесли никаких изменений. Последний происходил ли разве что в природе. Бурно разрастались травы, в полях, расчерченных рядами только что окученной кукурузы и картофеля, шли в рост пшеницы и другие зерновые, и на луговых цветах начали вызревать семена. Лес хранил свои тайны за плотным покрывалом, окрашенным в такой яркий и ясный зеленый цвет, какой бывает только после теплого дождя, в горах под лучами щедрого солнца. Охотники-землемеры и другие спутники Бикмана покинули долину на следующий день после свадьбы, оставив на холме только своего предводителя. В суматохе, вызванной приемом гостей и организацией свадьбы, Джоэл и его сотоварищ не заметили отсутствия майора. Но как только этот факт дошел до их сознания, они представили прошение об отпуске и получили разрешение отправиться по своим делам на Махок. Подобные путешествия были обычными для поселенцев и не могли вызвать подозрений. Так что, получив разрешение на отъезд, два заговорщика пустились в путь. Это произошло через 2 дня или 48 часов после исчезновения майора и Ника. Ни для кого не являлось секретом, что майор прибыл на холм по дороге, ведущей из форт Стенкекса. Логично было предположить, что и возвращаться он будет по ней, и потому Джоэл решил взять курс на Махок, где он надеялся делом доказать свой патриотизм, предав сына хозяина в руки мятежников. Читатель не должен думать, что Джоэл хотел сделать это открыто. Отнюдь нет. Он собирался лишь привлечь внимание к предполагаемым консервативным настроениям капитана, заявив тем о своей приверженности колониям. Едва ли необходимо говорить о том, что этот план провалился, поскольку Ник повел майора другой дорогой. Когда Джоэл и Мельник сидели на постоялом дворе в 15-20 милях от Скинектеди, ожидая, что Роберт Уиллоуби и его проводник спустятся к Махоку, последние уже благополучно переправлялись на противоположный берег Гудзона. Увидев, что предполагаемая жертва упущена, Джоэл и его товарищ возвратились на поселение. Однако их путешествие не было напрасным. Надсмотрщик лучше познакомился с реальным положением дел в стране, установил связь с патриотами примерно одинакового с ним морального уровня, но обладающими большим влиянием, рассуждал, где только можно и с кем только можно о пагубной приверженности капитана к короне и необходимости держать подобного человека под контролем. Но плод еще не созрел, а Джоэл уже умел ждать и на сей раз удовлетворился тем, что расчистил путь для будущих действий. Тем временем Эверт Бикман, позаботившись о безопасности своей молодой супруги, начал с тяжелым сердцем подумывать об исполнении своего долга. Он знал, что вскоре примет под командование полк новобранцев, и Бьюла приготовила свое нежное сердце к тому, что в этом случае она безропотно последует за мужем. Сказать по правде, любопытно было наблюдать, какое влияние чувства девушек оказывали на их желания, мысли и в конечном счете на политические пристрастия. Мот оказалась ревностной роялисткой, в то время как симпатии Бьюлы принадлежали восставшим. Капитан Уиллоуби последнее время почти не говорил на политические темы, но замужество Бьюлы укрепило его позицию, притянуло после памятного спора с капелланом. Полковник Бикман был наделен трезвым чувством реальности и, обладая блестящим умом, выдвигал весомые аргументы в пользу требований колонистов. Бьюла сравнивала проницательность своего друга с проницательностью Салона, а мудрость с мудростью Бекона. Отец девушки не захотел так заходить далеко в своих оценках, но все же получал истинное удовольствие при беседах с ним и был готов уступить его доводам. Капеллана так неисправимого приверженца колонны к участию в дискуссиях не допускали. В середине июня полковник Бикман стал подумывать о том, чтобы расстаться с молодой женой и заняться подготовкой к вступлению в должность, которая была прервана визитом на холм. Как обычно, семья Уиллоуби собиралась по вечерам на лужайке, и то, что большинство окон дома выходило во двор, делало этот отдых на открытом воздухе еще более приятным. Так произошло и вечером 25 июня. Эверт раздумывал, уезжать ему на следующее утро или подождать еще день. Миссис Уиллоуби готовила чай, дочери сидели рядом с ней и шили, а хозяин поместья и священник рассуждали о сравнительных достоинствах различных сортов кукурузы. «Кто-то идет!» — воскликнул друг капеллан, обернувшись в сторону мельницы. «Кто бы он ни был, он очень спешит!» «Благословение Богу!» — откликнулся капитан, поднявшись с места. «Это Ник трусит своей обычной походкой. Как раз время ему вернуться с добрыми новостями. Недели раньше было бы, пожалуй, лучше. Ну что же, сойдет и так. Однако этот парень и в самом деле идет с таким видом, будто ему есть что сообщить нам». Миссис Уиллоуби и ее дочери оторвались от своих занятий, а мужчины стояли в молчаливом ожидании, наблюдая, как большими шагами, почти подпрыгивая, Тускароро передвигался по равнине. Через несколько минут индеец появился на лужайке и подошел к собравшимся. Капитан Уиллоуби хорошо знал привычки своего гонца, и потому, когда тот прислонился к яблоне, подождал еще несколько минут, прежде чем начать расспрашивать его. «Добро пожаловать на холм, Ник», — сказал капитан. «Где ты расстался с моим сыном?» «Он говорит, где», — ответил Ник, протягивая хозяину записку, которая тут же была прочитана. «Очень хорошо, Ник, ты оказался верным проводником. Сегодня вечером ты получишь деньги». Но это письмо было написано на восточном берегу Гудзона, с тех пор, как прошло уже 3 недели. Почему мы видим тебя только сейчас? Капитан видит сейчас, потому что Ник приходит сейчас. Откровенный ответ. И все же, почему ты не вернулся раньше? Вот что я хочу узнать. Ник хочет видеть страну, идет на берег большого соленого озера. Так значит, причина твоего отсутствия — любопытство? Ник воин, не женщина, не любопытен. «Конечно нет. Приношу тебе свои извинения, Ник. Я не хотела обидеть тебя. Я знаю, что ты настоящий мужчина. И все же скажи нам, где ты был?» «Бостон», — многозначительно ответил индеец. «Бостон, так ты совершил настоящее путешествие. Но, конечно, в одиночестве. Мой сын не позволил бы тебе идти через Массачусетс». «Ник идет один. 2 дороги. Одна для майора, другая для Тускароры. Ник приходит первым». «Я тебе верю. По дороге кто-нибудь спрашивал, кто ты и откуда?» «Да, Ник говорит, Стокбридж, бледнолицый не знать. Бледнолицый, думает он, лиса, но больше похож дятел». «Спасибо тебе за комплимент, Ник. Ты еще в Бостоне, когда мой сын добрался туда?» «Он здесь», — ответил индеец, доставая из-за пазухи еще одно послание. Капитан взял письмо и стал читать его. Когда он закончил, лицо его было в высшей степени мрачно. «Я узнаю почерк Боба», — сказал он. А на письме дата — Бостон, 18 июня 1775 года, но здесь нет подписи. — «Читайте же, дорогой Уиллоуби! — воскликнула мать. — Эти новости касаются всех нас. — Действительно, не стоит делать из них секрета. Здесь написано следующее. «Мой дорогой сэр, благодарение Богу я цел и невредим, хотя и произошло нечто достойное вашего внимания. Помню бесконечно и нежно любимую маму, Бьюлу, и дорогую капризную и очаровательную хохотушку Мот. Ник был свидетелем событий и расскажет вам обо всем. Не думаю, чтобы из злого умысла он преувеличивал». Вот и все, без адреса и подписи. Указаны только даты и место отправления. «Что ты на это скажешь, Ник?» «Майор там очень хорошо, капитан знает. Ник там, горячее время, 1000 скальпов, красный мундир, как кровь». «Состоялось еще одно сражение?» — воскликнул капитан. «Это ясно как день. Кто же одержал победу?» «Ник, англичане или американцы?» «Тяжело говорить. Один стрелять, другой стрелять. Красный мундир берет землю, янки убивают красный мундир. Если янки берет скальп, весь убитый, он победитель. Но он плохой воин, не умеет брать скальп». «Честное слово, Вудс, дела принимают серьезный оборот. Но вряд ли возможно, чтобы американцы отважились атаковать Бостон, находящийся под защитой английской армии». «Конечно нет», — с горячностью воскликнул капеллан. «Это рядовая стычка». «Что мистер называет стычка?» — важно спросил Тускароро. «Стычка берет 1000 скальпов, да?» «Расскажи нам, что случилось, Ник», — попросил капитан, показав жестом своему другу, что лучше ему бы помолчать. «Быстрый рассказ, быстрое дело. Янки на холме, англичанин на каное, 100 000 каное, полный красный мундир. Великий вождь здесь. Все идут вместе, идут по берегу, маршируют, как бледнолицы, бух-бух, стреляет пушка, пуф-пуф, стреляет ружье. Как они бегут?» «Кто бежит, Ник?» «Конечно, бедные американцы. Красный мундир бежит», — невозмутимо ответил индеец. Его слова произвели сильное впечатление на собравшихся. Даже женщины вздрогнули и посмотрели друг на друга. «Красный мундир бежит», — медленно повторил капитан. «Продолжай свой рассказ, Ник. Где состоялась битва?» «Другой Бостон, другая река. Красный мундир идет на войну на каноэ, как индеец в Канаде. Должно быть, это произошло под Чарльстауном. Вудс, вы помните, Бостон находился на одном полуострове, а Чарльстаун на другом. Но я не знал, что в последнем были американские войска. Вы ничего не говорили мне об этом, Бикман?» «Когда я покинул Албени, сэр, мы действительно стояли гораздо дальше от англичан», — ответил полковник. «Несколько прямых вопросов индейцу помогут нам понять, в чем дело. Я бы предпочел расспрашивать его не по порядку. Ник, сколько человек участвовало в битве? Посчитай, как мы с тобой считали во время войны с французами. Отсюда до мельницы в 2-3 шириной, капитан. Есть ружье, нет ранец, нет красный мундир. Смотрит, как горожанин, убивает, как дьявол. В линию, прочерченную отсюда до мельницы, по 3 выстроится около 2000 человек. Я тебя правильно понял, Ник? Так точно, так, капитан. Значит, на холме было около 2000 американцев? Столько же королевских солдат выступило против них. Один раз столько, другой половина столько. Ник близко считает. Это значит, что в битве участвовало около 3000 человек. Впечатляющее зрелище. Ник, все эти люди сражались одновременно? Нет. Один приходит, воюет, бежит. Другой приходит, долго воюет, тоже бежит. Поджигает вигвам, янки бежит. Вигвам в огне? Чарльстаун горел? Так, капитан. Как старый костер совета, большое каноэ, стреляет пушка, бух-бух. Ник не видит раньше такой войны. Мертвые люди, как листья на деревьях, кровь, как море. Ты принимал участие в этой битве, Ник? Откуда ты столько знаешь о ней? Ник не хочет быть в битве, не хочет давать свой скальп. Краснокожий нечего там делать. Как Ник узнал? Ник смотрит, вот и все. Ник смотрит, почему ему не видеть за каменной стеной? За каменной стеной видит хорошо. Ты переправился на другой берег или оставался в Бостоне и наблюдал за сражением издалека? Ник на каноэ, он говорит, генерал Красный Мундир, что везет письмо. Майор говорит, он мой друг, генерал берет Ника. «Мой сын участвовал в этом кровопролитном сражении», — воскликнула миссис Уиллоуби. «Он пишет, что с ним все в порядке». «Да, моя дорогая Вильгельмина, и Боб слишком хорошо нас знает, чтобы сообщить то, что не соответствует истине. Ты видел майора на поле брани, то есть после того, как переправился на другой берег, Ник?» «Ник видит его все время, подходит ближе, майор стоит, как сосна, убивает всех вокруг, никто ранит майора. Глупо стоять так, Ник говорит майору, но он не уходит, его скальп цел. Как ты думаешь, сколько убитых осталось на земле, или ты не видел?» Ник видит, остается брать мешок, ружье, другие хорошие вещи, много-много, собирает сколько хочет. Ник спокойно развязал небольшой узел, достал из него и показал слушателям эполет, несколько колец, часы, 5-6 серебряных пряжек и другие вещи, которые нашел на телах убитых. Все хорошие вещи, много как камень, бери, не спрашивай Ника. «Так-так, мастер Ник». Кто же занимался этим собирательством вместе с тобой, англичане или американцы? Красный мундир близко, он тоже берет много вещей. Бледнолицый говорит, дальше хуже. Кого было больше на земле, красных мундиров или американцев? Красный мундир столько, сказал Ник, показывая через 4 пальца. Янки столько, показал он один. Большая могила, как красный мундир, маленькая для янки. Капитан может считать больше красный мундир. Больше 1000 воинов, англичанин стонет, как скво, потерявшая своего охотника. Так Ник описал знаменитое сражение у Банкер-Хилл, которое он видел своими глазами, правда, из хорошо защищенного места. Индеец не посчитал необходимым упомянуть, что хозяина эполета добил он сам и не вдавался в подробности приобретения пряжек. Однако в остальном его рассказ был правдив. Нельзя сказать, чтобы собравшиеся слушали его спокойно. И когда было упомянуто имя Роберта Уиллоуби, Мот закрыла лицо руками и заплакала. Бьюл уже время от времени бросала тревожный взгляд на мужа и думала о том, скольким опасностям ему придется вскоре подвергнуть себя. Принесенные Ником важные известия только укрепили намерение Бикмана покинуть холм, и на следующее утро, простившись с Бьюлой, он отправился в Албени. Вскоре последовало утверждение в должности Вашингтона, других офицеров и в их числе самого Бикмана. Это означало, что гражданская война началась. Ее отголоски докатывались иногда и до холма, и все же в основном лето прошло спокойно. Планы Джоэла пока расстроились, надсмотрщик вновь надел маску и принялся с удвоенной силой разбрасывать семена раздора в надежде на будущий урожай. Бьюла тревожилась о супруге, как тревожилась бы на ее месте любая молодая жена. Но одно событие следовало за другим. Эверт оставался цел и невредим, и она смирилась со своим страхом, научилась жить с ним. Рядом с ней в это трудное время находились мать и Мот, оказавшие ей неоценимую поддержку, хотя в них самих росла тревога о судьбе Роберта Уиллоуби. Но поскольку в 1775 году новых значительных сражений не было, майор и полковник оставались в относительной безопасности, один внутри осажденного Бостона, другой под его стенами. И ничто не могло утешить и обрадовать любящие сердца больше, чем известие о том, что воюющие стороны разделены морем. Однако эта новость пришла только в конце зимы. В ноябре семья Уиллоуби покинула холм и по обыкновению последних лет направилась в Албэни. Здесь к родственникам присоединился полковник Бикман и провел со своей любимой Бьюлой несколько счастливых недель. Нельзя сказать, чтобы в это время в городе было много развлечений, но здесь был расквартирован полк американской армии, и немало молодых офицеров искали общество Мот. Капитану льстило, что его младшая дочь пользуется успехом. Кстати сказать, к этому времени его симпатии решительно склонились на сторону колоний, и вряд ли сам Бикман радовался больше, узнав об очередном успехе американского оружия. «Все скоро закончится», — уверял достопочтенный капитан своего друга-капеллана. «В Старом Свете поймут и признают, что облагать колонии налогом несправедливо. Все вернется на круги своя. Король будет любим и почитаем, как раньше. Англия и Америка станут еще лучшими друзьями, поскольку им будет за что уважать друг друга. Я хорошо знаю своих соотечественников. Стоит охладить их пыл, и они трезво взглянут в лицо реальности. После сражения у Банкер-Хилл у нас появились, капитан уже несколько месяцев говорил мы, имея в виду американцев, у нас появились тысячи сочувствующих. Таков Джон Буль. И если ты не ставишь его уважать себя, он превращается в жестокого и безжалостного деспота. Так капитан Уиллоуби говорил о своей родной земле, земле, которую он видел уже 13 лет, и где совсем недавно неожиданно унаследовал высокий и почетный титул, что, впрочем, не пробудило в нем желание вернуться и насладиться положенным ему привилегиями. Конечно, его взгляды во многом были правильны. Там, где они опирались на закон природы, хотя вполне вероятно были ошибочны в том, что касается отдельных человеческих характеров в различных частях христианского мира. Подобное порождает подобное, и поскольку человеческие существа на всей земле подчиняются сходным законам, имеют сходные потребности, сходными должны быть также их склонности и стремления. В описываемую нами эпоху в Албэни вокруг Мот собралось множество молодых людей, но она, вопреки своему от природы нежному и приветливому характеру, не оказывала предпочтения никому. В частности, 2-3 армейских товарища Бикмана были бы счастливы породниться с ним, но Мот не принимал ни малейших знаков внимания, выходящих за пределы простой вежливости. «Я не понимаю, что происходит», — заметила как-то миссис Уиллоуби, оставшись наедине с мужем. «Мот выглядит чуждой радостей, обычных для девушек ее возраста. Я знаю ее сердце пылко, нежно, способно любить, и все же не замечаю и тени склонности ни к одному из многочисленных молодых людей, проходящих перед ней. Все они одинаковы в ее глазах. Время нашей малышки еще придет». «Как случилось с ее матерью», — отвечал капитан, — «редкому ребенку удается избежать кори или коклюша, и также девушке не укрыться от любви. Вы созданы для этого чувства, моя дорогая Вильгельмина. Я не сомневаюсь, что Мот совсем скоро подхватит желанную для нас болезнь, и прививки не потребуются». «Я не хочу расставаться со своей дочерью», — так миссис Уиллоуби всегда называла Мот, — «я не хочу расставаться с дочерью, но поскольку когда-нибудь это должно случиться, лучше бы младшей сестре выйти замуж вслед за старшей. Молодой Верплек, например, служит в одном полку с Бикманом. Он очень привязан к Мот и в высшей степени достоин ее руки. Ах, может быть, но мне представляется, что Лук Херринг гораздо более подходящая пара для нашей дочери. Все это потому, что он богаче Вертлинга и обладает большим влиянием. Вы не способны думать о будущем браке дочери, не высчитывая одновременно, сколько движимого и недвижимого имущества у ее предполагаемого жениха. Но, клянусь святым Георгием, поместье и земли – вещь отнюдь не лишняя. Я была счастлива в браке, и ты, надеюсь, тоже, хотя многого мы были лишены, — укоризненно заметила миссис Уиллоби. Будь ты генералом, я бы не смогла любить тебя сильнее, чем теперь, когда ты капитан. Ты права, права во всем, дорогая Вильгельмина, — ответил супруг, растроганно заключая верную жену в объятия. Совершенно права, моя дорогая девочка, ибо ты всегда останешься девочкой в моих глазах. Но такая, как ты, встречается одна на миллион, а таких, как я, по моим скромным подсчетам, 10 на 1000, или, если тебе угодно, 1 на 100. А мне бы хотелось, чтобы избранник нашей дорогой, вздорной, капризной Мод ни в чем не уступал Луку Херингу. Я слишком хорошо знаю нас, женщин, и слишком хорошо знаю Мод, чтобы утверждать, что она никогда не будет его женой. Кроме того, мне больно слышать, каким ты считаешь наше дитя. Мод совсем не капризна, особенно в том, что касается ее чувств. Посмотри, как искренне она привязана к Бобу. Я нередко испытываю стыд, думая о том, что мать меньше думает о нем, чем эта любящая девочка. Но что ты, Вильгельмина, не терзай себя мыслью, что ты недостаточно тревожишься о сыне. «С Бобом все будет хорошо, я уверен», — сказал капитану Уиллоуби. «Он окончит нынешнюю кампанию в чине подполковника, и, думаю, когда-нибудь я увижу его генералом. Конечно, если проживу столько, сколько мой дедушка, сэр Томас. Что же до Мод, то она видит, как Бьюла беспокоится о Бикмане, и, не имея мужа или человека, которому хоть немного было бы склонно ее сердце, использует Боба как замену. Уверяю тебя, она тревожится о нем не больше, чем любой из нас, чем я, например, хотя я и старый вояка, и не кричу от страха всякий раз, когда подумаю о том, что в Бостоне стреляет. Я бы желала всем сердцем, чтобы все окончилось благополучно. Ужасно, что Эверт и Роберт сражаются друг против друга. Это противоестественно, я согласен. И все же будем надеяться на лучшее. Этот мистер Вашингтон — разумный человек, не лишенный отваги и здравого смысла. Я видел его в деле, и, говоря по правде, Вильгельмина, если бы однажды в нужное время он не нашел время прийти к нам на помощь, наши тела остались бы лежать на земле. Я писал тебе, что я о нем думаю, и, видишь, мои слова подтвердились. Считать себя пророком в области политики было слабостью капитана, и поскольку в свое время он в самом деле высоко оценил личные и воинские качества Джорджа Вашингтона, ему льстило, что теперь он на стороне своего фаворита. Пророчества нередко сбываются даже в более запутанных ситуациях, и неудивительно, что это обстоятельство укрепило капитана в его отношении к происходящему. Зима прошла, и ни одному из поклонников Мод не удалось завоевать ее сердце. В марте англичане оставили Бостон, и Роберт Уиллоуби со своим полком отплыл в Галифакс, откуда с экспедиции сэра Генри Клинтона отправился в Чарльстон. Месяц спустя Уиллоуби вернулся на холм, рассудив, что в тревожное время лучше находиться здесь, чем в городе. Война продолжалась, и, к глубокому сожалению капитана, конца ее, предсказанного им с уверенностью, не было видно. Это несколько пошатнуло его сочувствие делу колоний. Так как англичанин по рождению, он опасался разрыва отношений между Америкой и метрополией, о чем уже стали поговаривать особо рьяные патриоты. Желая как можно меньше думать о неприятных событиях, владелец поместья всецело посвятил себя хозяйственным делам. Он начал сдавать в аренду участки еще на освоенной земли, надеясь, что в будущем его маленькая колония разрастется, но из-за нестабильного положения в стране андренаторов оказалось немного, а капитану пришлось вернуться к прежним границам поселения. Как мы уже говорили, дом на холме занимал довольно отдаленное и изолированное положение, что спасало его жителей от участия в разнообразных военных акциях. Кроме того, местные власти не сомневались про британской позиции капитана, отчасти из-за его собственного армейского прошлого и факта, что в настоящее время его сын служит королю, отчасти из-за слухов, распущенных Джоэлом, и были рады оставить поселенцев в покое. Несмотря на крайний патриотизм Джоэла Страйца и Мельника, оба были довольны настоящим положением дел, предпочитая мир и спокойствие бурным военным событиям. Кроме того, реализация их планов приостанавливалась на время, столкнувшись с тем, что поселенцы не забыли о справедливости, великодушии и высшей степени достойном поведении капитана, и в минуту испытаний подтвердили, что верны хозяину. Это было видно по результатам состоявшихся на холме выборов представителя в местное собрание. Все поселенцы, имевшие право голоса, отдали его за капитана. Эти настроения были настолько сильны, что Джоэлу и Мельнику пришлось присоединиться к гласу народа и проголосовать против своей воли. Если бы читатель оказался летом 1776 года в доме на холме, он бы не поверил, что находится в стране, сотрясаемой революцией и раздираемой на части гражданской войны. Здесь все дышало спокойствием. Шумели величественные леса, щедрое солнце грело благодарную землю. Разрастались пышные травы, как и в лучшие дни мира и надежды. «Спокойствие этой долины есть нечто пугающее, Бьюла!» — воскликнула Мот, когда в один из воскресных дней сестры смотрели из окна библиотеки на глухо шумящий лес и слушали удары колокола, созывающего прихожан на молитву. «Здесь так тихо, но мы знаем, что в стране сейчас стреляют пушки и льется кровь. О, если бы этот ужасный конгресс никогда не начинал эту ужасную войну!» Эверт пишет мне, что все закончится хорошо. Народ прав в своих требованиях, и со временем Америка может стать независимой державой, великой державой. А это все претензии на величие, которые подталкивают вперед наших вигов. Почему бы им не удовлетвориться тем, что Америка – часть такой великой державы, как Англия? Они готовы уничтожить друг друга из-за призрака свободы. Но разве свобода сделает их мудрее, счастливее, лучше? Так рассуждала Мот, повинуясь растущему в ее сердце чувству. Вероятно, в нашем повествовании еще предоставится возможность показать, насколько далеко эти теории отстояли от истинных стремлений девушки. Бьюла отвечала мягко, но в ее словах проглядывало нечто большее, чем естественная привязанность к мужу. «Эверт считает, что все идет как должно, а ты не станешь отрицать, что его не назовешь горячим или безрассудным. Если здравый смысл говорит ему, что все в порядке, нам не стоит в этом сомневаться». «Подумай, Бьюла», — возразила Мо дрожащим голосом, бледная как мел. «В этот момент Эверт и Роберт могут сражаться друг против друга. Последние новости, полученные нами на холме, были ужасными. Сэр Уильям Хоу с большой армией высадился около Нью-Йорка, и американцы готовятся встретить его. Мы знаем, что Боб сейчас находится там же, где его полк, а его полк — часть действующей армии. Как мы можем думать в подобный момент о какой-то свободе?» Бьюла молчала. Несмотря на природное спокойствие и непоколебимое доверие супругу, она испытывала естественную для женщины тревогу. Полковник обещал писать ей так часто, как только сможет, и до сих пор исполнял свое обещание. Она почувствовала, что вскоре получит важное известие, но не могла предугадать, что придут они с гонцом, которого ей меньше всего хотелось бы видеть. Между тем на холме продолжался сезон сельскохозяйственных работ. Закончился август, наступил сентябрь с его изобилием, и, судя по всему, значительных перемен в жизни поселенцев не предвиделось. Со дня свадьбы Бьюлы прошло больше года. Она уже была матерью. Ник исчез спустя некоторое время после возвращения из Бостона, и все богатое событиями лета в долине не появлялся.